Глава 25. Дана сошла с трапа самолета рейса 747 компании United Airlines, ступив на открытое поле терминала аэропорта Каули на Мауи. Она остановилась, ища свою сумку, потом, пройдя через турникет, остановилась опять, поправить каблук. Пройдя несколько шагов, она вновь остановилась, любуясь пейзажем и вдыхая теплый аромат цветов и тропических растений, приносимый легким ветерком. Останавливаясь, она каждый раз оглядывала проходивших мимо нее людей, проверяя, не идет ли кто за ней следом. Человека, который посетил дом ее брата, на борту не было. Она прошлась по всему самолету, чтобы проверить. И в аэропорту она его не заметила. Правда, если за ней следил кто-то другой, этого она заметить не могла. Она прилетела на Мауи в самый разгар жаркого дня, выиграв 3 часа от смены часовых поясов. Солнце жгло белым жаром, и она прикинула, что температура, наверное, достигала градусов 90. Спустя 20 минут она покинула благодатную прохладу обдуваемого кондиционером автобуса и прошла к взятому на прокат автомобилю, джипу ярко-оранжевого цвета. Если бы кто-то выслеживал ее, слежка должна была начаться здесь. Однажды она уже побывала на этом острове, и ей было известно, что дорога на Мауи двухполосная, по одной полосе на каждой из двух направлений. Украсив себя темными очками, она выехала с площадки арендного бюро и несколько минут намеренно ехала в неверном направлении, после чего сделала резкий поворот. Ни один автомобиль позади нее не повторил этого маневра. Она ехала по опоясывавшей остров кольцевой дороге, и слева от нее был Тихий океан, и темнокожие юноши на досках для серфинга, юноши, чьей единственной заботой, казалось, было поймать удачную волну. Женщина в арендном бюро, когда Дана спросила ее, как проехать в Лахейну, улыбнулась. «Остров маленький. Если вы с первого раза не найдете, сделайте еще круг». Однако Дана нашла с первого раза. Она свернула с автострады, подъехала к обочине и встала. 3 машины, шедшие за ней по автостраде, поворот проскочили, продолжая двигаться вперед. Подъехав к воде, она свернула вправо, натянувшуюся вдоль набережной переднюю улицу. Она проехала мимо парка с огромным баньяновым деревом. Корни и ветви дерева растопырились, подобно щупальцам гигантского спрута, укрывая как зонтом художников, раскинувших в тени его свои палатки с бижутерией, ожерельями из бус и живописью на продажу. Передняя улица пересекала центр Лахейны, где дома были двухэтажные, дощатые, по большей части белые. На тротуарах толклись туристы в шортах, сандалиях и открытых на бретельках майках. Дана улучила минуту, чтобы привести себя в порядок. Ее волосы от жары обвисли и слиплись. Ветер тоже не способствовал аккуратной прическе. Она затянула волосы в конский хвост, подкрасилась, одернула и поправила на себе блузку и брюки. Большинство магазинов на передней улице были местным гавайским вариантом дешевых ловчонок, торговавших сувенирами для туристов, бамбуковыми пляжными циновками и расписными футболками. Из ресторана с баром на 2-м этаже доносились вопли Джимми Баффета. Клиенты расположились на веранде. Не то за поздним обедом, не то за ранней сиестой. На северной окраине городка ряды туристов поредели, а качество товаров стало заметно выше. Дешевые магазинчики уступили место художественным салонам и ювелирным лавкам. Дана оглядела украшения в нескольких витринах. Дешевый массовый товар она отвергла и поискала магазинчик в стороне от туристских троп. Пройдя в узенький проулок, она оказалась перед устланным плиткой внутренним двориком, где росли пальмы и бил фонтан. Возле входа в ювелирную лавку, в витрине которой были выставлены стеклянные фигурки дельфинов и китов и ваза из цветного стекла, стоял смуглый мужчина в сером полиэстровом блейзере и рубашке с открытым воротом. Подойдя поближе, Дана увидела в витрине драгоценности. В некоторые из них были вставлены ярко-синие камни, как и в лежавший у нее в кармане серьге. Когда она приблизилась, швейцар кивнул и распахнул перед ней дверь, приглашая в сулящую отдохновение прохладу кондиционера. Она сняла темные очки, приноравливая глаза к неяркому освещению. Под стеклом прилавка лежали синие камни и бриллианты. Ее вид и одежда не могли сразу же не привлечь к ней внимания. «Это танзаниты», — женщина за прилавком произнесла это с британским акцентом. «Очень красивый камень», — сказала Дана. «Мой любимый». «Он у многих любимый. Хотя в Штатах их не так уж знают. Откуда вы? Из Сиэтла. Мы с мужем побывали на островах 10 лет назад». Дана незаметным движением положила на прилавок левую руку, демонстрируя тем самым кольцо с россыпью бриллиантов. Женщина открыла ключиком витрину, вынула и положила на прилавок синий камень из тех, что были покрупнее. Во всем мире остался только один рудник. Остальные несколько лет назад были подтоплены, и африканцы теперь не хотят спускаться в шурфы. Они суеверны и опасаются чего-то. Эти мы импортируем из Гранд-Кеймана. Дана вытащила из кармана серьгу и положила ее на прилавок. Откровенно говоря, я надеюсь купить здесь пару вот к этой серьге. Свою я затеряла куда-то и, видимо, уже не найду. А для меня это жуткое огорчение, потому что это свадебный подарок мужа. Он заказывал серьги на этом острове. Сейчас мы приехали сюда вновь на нашу 10-летнюю годовщину, и я хотела сделать сюрприз ему и себе. Женщина улыбнулась. «Вы позволите?» — спросила она. Явно крайне заинтересованная, и подняла серьгу к дневному свету, любуясь красотой изделия. «По-моему, там на задней стороне подпись мастера — Уильям Уэллис». Взгляд женщины перекинулся на Дану, неуверенный, словно женщина сомневалась, не ослышалась ли. Она взволнованно покрутила серьгу и, покачав ее на ладони, взглянула на надпись на задней стороне дужки и с удивлением спросила: «Давно они у вас?» «Как я сказала, около 10 лет», — бросила Дана, сделанной небрежностью. «Примерно тогда же он оставил ювелирное искусство», — сказала женщина, негромко, словно бы себе самой. «Оставил?» Дана внезапно ощутила беспокойство. 10 лет — это долгий срок. Уильям Уэллис мог умереть, мог уехать с острова. Она не учла такой возможности. Женщина кивнула. «Да, Уильям Уэллис больше не делает драгоценностей. Но он жив?» — спросила Дана. «О, да». Женщина вздохнула. «Иной раз он захаживает в город». Она помолчала, подбирая хвалебные эпитеты. «Уильям Уэллис — большой художник. Большинство скульптур, которые украшают город, — это его произведения. Он настоящий гений. Хотя не без странностей». Она опять стала разглядывать серьгу. «Но ювелирным делом, насколько я знаю, он давно уже не занимается. Так что вы имеете вещь уникальную. Пол вещи, как я подозреваю. Но, может быть, удастся его разыскать?» «Мы можем сделать серьгу сами», — предложила женщина. «Я бы предпочла, чтобы это сделал мистер Уэллис, потому что, вы сами понимаете, хотя камни для изделия я бы приобрела через ваш магазин». Дана рассчитывала, что последние слова несколько сгладят ее отказ и утешат женщину. «Вы не знаете, как его можно найти?» «Мне говорили, он живет на северо-западном побережье, чуть в стороне от Кихильского шоссе на горной гряде, что над океаном, но отыскать это место трудно, и к себе он никого не пускает». «Можете сказать, как туда добраться?» Женщина качнула головой. «Боюсь, что дороги туда я просто не знаю и не смогу вам помочь». Дана вздохнула. Она чувствовала, что сдержанность женщины объясняется тем, что заказ уплыл из ее рук. Это очень досадно. «А я еще надеялась заказать к серьгам браслеты, бусы». Глаза женщины округлились. «Кажется, она все-таки урвет большой куш. Такого же рисунка?» «Такого же рисунка и такого же качества», — заверила ее Дана. Черты лица женщины обозначились четче. Она сдвинула брови, и ноздри ее затрепетали, словно в эту секунду она уже чуяла след Уильяма Уоллиса.